Причина кроется не только в порочных наклонностях смертных, дело в самой природе магии, поскольку она – квинтэссенция хаоса, просачивающаяся сквозь невидимые щели в материальный мир. Единственным доступным борьбы способом остается полное изведение любых ее проявлений. Федерация сильно рисковала, ставя себе на службу порождение ада. Я не понаслышке знаю об исходящей от них угрозе. Жаль, чародейская ложа поздно это осознала. Сборище напыщенных высокомерных идиотов. Они дальше собственных политических амбиций ничего не хотят видеть. Словно копошащиеся пауки в банке чародеи грызутся друг с другом, растрачивая свой огромный потенциал на глупости. Отсюда и стагнация в развитии цивилизации. Внедренные новшества лишь немного подтолкнули аданцев вперед. Порох, огнестрельные оружия, зубные щетки, стекло, бумага, механические часы, доменные печи. Тайгальская торговая корпорация в свое время поднялась именно за счет изготовления и продажи этих вещей. Память Геллы просто кладезь полезных данных. Не будь активного противодействия ложи, империя давно бы превратилась в развитую индустриальную державу, а так развитие застыло на уровне века 17-го. Посмотри на них, примерно каждый четвертый одурманен. Разве, сильный толчкообразный нестагм, повышенная температура тела, потоотделение, нервное возбуждение, ни, я ни Гелла, не произнесли ни слова, общение друг с другом осуществлялось по зашифрованному радиоканалу, позволяющему в режиме реального времени обмениваться большими объемами данных, гораздо информативнее и надежнее вербальной речи. Дела идут все лучше и лучше. Ложа также могла попасть под влияние анактипа. Не попала. Ты не можешь этого знать наверняка. Если бы чародеи присягнули на верность старшему, храм небесного огня уже по полной программе начал бы проповеди про благословление богов хаоса. Доверься моей интуиции, Гелл. Ты опять идешь на неоправданный риск. В первый раз, что ли? Не хотелось бы коротать остаток отпущенного времени здесь в одиночку. Никто сегодня не умрет. Скорее всего, после столь длительного периода, проведенного на Филлиме, сравнивать Геллу с машиной, все равно что назвать ламповый компьютер искусственным интеллектом. Android 301 модели серии или A301 давно вышел за установленные рамки и превратился в абсолютно самостоятельную личность, даже испытывающую эмоции. Конечно, они куда слабее человеческих из-за отсутствия такой детали, как биохимия, но вполне заметные, порой слишком. В основу архитектуры личности Геллы заложены элементы женской когнитивной психологии. Достопочтимый господин, не будете ли вы так любезны подать бедному на кусок хлеба? Страдаю от бедности. Путь мне преградил нищий, его беззубый рот расплылся в злобной ухмылке. На чародеев беднота почти не нападает, это верно, хотя бывают исключения. Сперва шлют добровольца, кого не жалко, для проверки магических способностей, затем, если жертва оказывается слабым магом, накидываются на нее толпой в десяток рыл или в какой-нибудь подворот не втыкают стилет промеж ребер. Упердывай с дороги, собака, не то пожалеешь. Для наглядности в глазах Геллы сверкнули красные огоньки, необразованному бездомному этой маленькой демонстрации хватило. Прошу прощения, господин, извините за мою дерзость. И вот так постоянно. А чего ты, собственно, ожидал, нарядившись как богач? Да не в одежде дело. Мы с тобой слишком хорошо выглядим по местным меркам. Ничего не поделаешь, приходится идти через трущобные районы. Туда городская стража предпочитает лишний раз не заявляться. Магические монокуляры-ауроскопы легко раскусят нашу непохожесть на филлимцев и прощай прикрытие. Солдатня не станет разбираться, кто мы, иномирные пришельцы или мимикрирующая под людей нечисть. Не хочется устраивать в центре Кайлана побоище. Без приключений добрались до причалов, возле которых находились десятки парусных кораблей, сотни рыбацких лодок. Меня прежде всего интересовал один из многопалубных галеонов с желто-черным флагом военного флота Адана. На нем, согласно письму, ложа планирует провести собрание. Точное время не оговорено, мероприятие начнется с моим прибытием. Куда? Трап караулили двое бойцов в коричневых гамбизонах и шлемах в виде металлических колпаков с полями. Передайте, что странник прибыл. Странник, резко оживился военный моряк. И с какой целью, уважаемый господин странник, позвольте полюбопытствовать, вы нанесли визит? Приглашен на важную встречу, идите за мной. Вслед за аданцем мы поднялись на борт гигантского деревянного корыта. Империя не скупилась строить суда подобного класса. На море она имеет кучу врагов среди государств-членов островной хартии. Перед входом в капитанскую каюту служивый жестом приказал подождать, пока не доложит обо всем начальству. На всякий случай будь готова пустить в ход подавитель. Мне потребуется 3,2 секунды на то, чтобы вытащить из сумки и привести в боевое положение. В прошлый раз было 2,8. Сервопривода не успела откалибровать как следует. Чем ты последние 2 недели занималась? Просматривала нашу бухгалтерию за предыдущие 96 лет. И знаешь, что придумала? Новую схему ухода от налогов. Она эффективнее прежней на 6,5682,4%. Опять в архиве сидела. Да, чтоб я без тебя делал. Сосал бы лапу. Из капитанской каюты вышел моряк и лаконично пояснил. Госпожа Асрис приглашает странника войти, вам же придется подождать. На каюту наложен антиакустический барьер. Я тебе буду по радиоканалу транслировать картинку. Войдя внутрь, я оказался в роскошно обставленном помещении. Обитые дорогим красным деревом стены и потолок, пол выстелен сосновым паркетом. В центре каюты красовался накрытый стол, рассчитанный на 13 персон, с десятками самых экзотичных блюд и напитков. Уж в чем, а тяга к пышным банкетам и балам у чародеев стоит на втором месте после плетения интриг. 12 из 13 мест пустовали, на главном же гордо восседала одетая в бархатное черное платье с высоким декольте дама. Как большинство аданских женщин, она невысока и худощава, но гордо посаженная голова, лицо с серьезными, резкими чертами казалось, делали ее выше и значительнее. Ее волосы и глаза были неестественного серебристого цвета на фоне темно-бронзового оттенка кожи. И, разумеется, переизбыток ювелирных украшений. 6 золотых колец, серьги, рубиновое ожерелье и серебряная диадема. Госпожа Асрис заметно напряглась при моем появлении. Анора, сколько сезонов мы уже не виделись. Ты стала намного хуже выглядеть с момента нашей предыдущей встречи. Вон морщинки появляются. 180-летняя чародейка поморщилась, но не стала реагировать на мое демонстративное пренебрежение приличиями и нормами этикета. Любого другого за подобное неуважение испепелят на месте или прикажут свежевать. Оставим обмен колкостями на потом. А что такого стряслось? Ты не в настроении, Анора? Ложа готова прекратить вражду с тобой в обмен на помощь. Ложа готова, повторил я за чародейкой. Ложа готова лизать мне задницу, лишь бы не пострадали ее собственные, говоря открыто. Но позволь спросить, с чего я должен помогать вам? Это в твоих интересах, странник. Да что ты можешь знать о моих интересах, Анора? Достаточно много. И это после всего того, как вы веками убивали моих людей, пытались убить меня, разорить мою корпорацию и уничтожить все ее достижения, несмотря на то, что на власти я никогда не пытался претендовать. Мне просто претит жить в этой грязи и дикости. Ты пытаешься внести хаос в сложившиеся на протяжении тысячелетий порядки и устои. Ни к чему хорошему их разрушение не приведет. Разумеется, мы не станем сидеть смирно и ждать, пока быдло решит вздернуть нас на виселице. Так будет лучше для всех. Война с ложей идет столетиями. Странник оставался главным врагом магов на протяжении целых поколений. Деды завещали внукам разделаться со мной, а те передавали эстафету своим потомкам. Я отправил в могилу без малого 30 величайших чародеев в истории Адана, не говоря уже о всякой мелочи. Ничего удивительного, когда имеешь на руках пси-пушку и киборга-убийцу в друзьях. Лучше перейдем к делу. Я сел на противоположной стороне стола напротив Аноры и с аппетитом начал уплетать аданскую жареную утку. Анактеп дает о себе знать, госпожа Асрис тяжело вздохнула. Наш мир находится на грани катастрофы. К несчастью, мы поздно это поняли, наши недальновидные предки не прислушались к твоим предупреждениям. В городах настоящие бедствия с ритуальными убийствами, из лесу лезут твари, о которых никто никогда не слышал, в отдаленных провинциях вообще-то творится нечто непонятное. Избавитель, должно быть, уже родился. И дай угадаю, вы держите его на коротком поводке. Анора чуть не выронила бокал с вином от удивления. Откуда? Обычное явление в таких случаях. Мировой дух, чувствуя опасность в настоящем или будущем, старается от нее избавиться. Делает он это своеобразным способом, выбирает одного или нескольких разумных существ, которые должны скоро родиться, затем наделяет их феноменальными качествами, в подсознании записывается установка любой ценой уничтожить источник угрозы. Отсюда и появляются всякие мессии, избранные. Правда, вероятность успеха смехотворно мала. Старший, тварь иного уровня, сожрет вашего протеже, не поморщившись, и станет только сильней. Позади Аноры внезапно открылась черная воронка портала, отсвечивающая синим светом по краям. Оттуда вышли двое, мужчина с изъеденным лицом в желтом кафтане и девушка, одетая в просторное светло-зеленое платье. Отличительной ее чертой, как и у матери, были обведенные фиолетовой тушью глаза, мне напоминающие синяки. «Павитас Раннасис, старина, тебя просто не узнать. Половина нынешних членов ложи в той или иной мере пострадала от устроенных покушений, в долгу не оставались, в некоторых из них мы с Геллой участвовали лично. Павитас Раннасис в данном случае за десяток лет не сумел окончательно залечить последствия встречи с роем микродронов, сожравших ему треть туловища. Жаль, из-за ограниченного ресурса пси-пушки ее приходится применять лишь в крайних случаях. Красавец-то какой, как только покончим со старшим», — равнодушно ответил маг. «Займемся тобой, Криола», — обратился к спутнице Павита. «Как поживает твоя милая матушка? Все так же ходит под себя?» Тут девица не выдержала. С ее руки сорвался белый искрящийся шарик, остановившийся перед моим носом. Анора остановила заклятие импульсивной барышни. «Прекратите, не хватало нам перебить друг друга, он должен заплатить за содеянное». Криола скорчила угрожающую гримасу. Гнев чародейки вполне обоснован, ее милая матушка попала под залп подавителя половинной мощности, лишилась дара, разума, превратившись из гордой аристократки в пускающий слюни овощ. «Неужели тебе доставляет удовольствие злить их, одна из вещей, которая никогда не надоедает? Продолжишь в том же духе и на сотрудничестве можно ставить крест». «Плевать, мне кажется, с аноктипом проще найти общий язык, чем с этими, с позволения сказать, людьми. Аноктеп непредсказуем, чародеи наоборот, их действия легче прогнозировать. Нам известны психотипы, шаблоны поведенческих реакций, с аноктипом аналогично. Нет, его поведение сложнее, чем кажется. Изначально он являлся высшим демоном, не забывай, не считая меня». В итоге на собрание пришло 8 чародеев из 12, остальные со слов Аноры не смогли присутствовать здесь. Интересно, почему, не могла поинтересоваться выскочка Криола. В обсуждении столь важных вопросов должны присутствовать все члены ложи. Анора почесала переносицу, посмотрела в окно, затем перевела взгляд на присутствующих. Они не знают о нашем собрании. Есть основания предполагать, что члены семьи Мси, Красс и Жессом попали под влияние старшего. В каюте поднялась волна возмущения. Чародеи по очереди высказывали свои мнения неформальному лидеру ложи. Глупости. Не может этого быть. Чушь полнейшая. Согласна. Нет никаких доказательств. Этого старшего то в лицо никто ни разу не видел, произнес Павит. Не удивлюсь, если его вовсе не существует и за происходящим стоит некая аналогичная нашей группа чародеев. Анора, тебе придется объясниться. В разговор вмешался я. Как бы я ни относился к Аноре, она права, мерами предосторожностями лучше не пренебрегать. Воздействию одурманивания подвержен любой, будь он из низов или верхов, чародеем или рядовым землепашцем, для хаоса нет сословных различий. Вы сами не заметите, как утратите свободную волю и станете безмозглыми орудиями в лапах архидемона. А ты и твоя спутница, мы другое дело. Наш мир отличается от вашего, ни один его обитатель не подвержен воздействию магии, не считая физического урона. Для успешного противостояния аноктипу вы сначала должны понимать, с чем имеете дело. Привычными для вас способами его не одолеть, тут нужна либо грубая мощь, превосходящая его на целые порядки, либо технология. Первого у вас нет, остается второй вариант. Рассчитываешь его катапультами и баллистами победить? Павит, пользующийся авторитетом в ложе, изначально настроен скептически. Или из пушек расстрелять? Нет, предлагаю снять завесу, запросить помощь из моего мира. Воцарилось молчание, колдуны смотрели на меня как на умалишенного. Раньше следовало подумать об архидемоне, но нет, ложу больше заботила борьба за власть. Завеса, миф, холодно сказала Анора. Древняя легенда, дошедшая до нас в искаженном виде. Лучше надо учить собственную историю. Завеса, не миф, она реально существует, барьер, не дающий перемещаться с филлими в иные миры. И история про 9 артефактов печати правда, мне удалось найти один и разрушить. Для поиска остальных не обойтись без вашей помощи. В общем, решайте сами. Павит забарабанил пальцами по столу. Ответь, странник, только честно, зачем ты здесь? Неудачное стечение обстоятельств. Была б моя воля, давно бы покинул Филлими, я знаю миры погостеприимнее вашего, не идите у него на поводу. Подумайте, что станет с нашим миром, если сюда придут подобные ему. Вмешалась истеричка Криола. Глубоко сомневаюсь в их мирных намерениях. Нас загонят в рабство или истребят. Не сидите о нас по себе. Мой народ не нуждается в рабах, а к истреблению других цивилизаций прибегаем лишь в крайних случаях, когда нельзя договориться. Вот еще что, странник, хитро прищурился Павит. Не так давно охотники на чудовищ в подробностях доложили мне о поимке Гадракани, демона-обольстителя, маскировавшегося под шлюху. Пришлось изрядно постараться, чтобы расколоть его. Впоследствии выяснились крайне интересные детали. Охотники хотели выяснить, где нечисть проводит шабаши, кто ими заправляет. Однако тварь в качестве главного почему-то назвала тебя, странник. Снова сцена немного молчания. Я похлопал в ладоши, изображая аплодисменты. Молодец, блестящее разоблачение. В какую игру ты играешь? Утверждаешь, будто борешься с этим хаосом, и тут выясняется такое. Павит не скрывал ликования, думает. Прижал меня к углу. Демоны хаоса бывают разные, с частью из них мне удалось найти общий язык. Те существа, с которыми поддерживаю связи я, не желают превращения Филлими в филиал преисподней. Весьма неожиданный поворот, проговорила едким голосом Криола. Странник якшается с выродками и нечистью. Никто из нас не идеален. Я дружу с врагами рода людского. Вы этот род людской держите в невежестве и паразитируете на нем. Но сейчас не о том, а о нашей общей проблеме. Я знаю, как ее решить, у вас есть возможности для ее решения. Давайте решайте, господа чародеи, вы со мной или нет. Я не хочу терять время на пустые разговоры. Анора опустила голову, обдумывая мое предложение. Другие чародеи благоразумно помалкивали. Принятие решений в столь важных вопросах в ложе оставляют наиболее мудрым ее членам. Допустим, мы уберем завесу, убьем старшего. Какая дальнейшая участь ждет наш мир? Будете жить так же, как жили. Врал я максимально убедительно, контролируя каждую мелочь. Хоть к магии земляне невосприимчивы, язык тела чародеи хорошо считывают. Филлимцы обречены на истребление в любом случае, не хватало нам в тылу кучи подверженного божественному и демоническому одурманиванию народа. Подавляющим полем всю планету не накроешь, хотя кто знает, как далеко шагнула земная технология за почти 200 лет. Мы редко вмешиваемся во внутренние дела покоренных миров. Нет, Анора, мы не пойдем на это. Подскочила сидящая рядом с Криолой чародейка. Филлими не зря изолировали от проникновения из иных сфер. Успокойся, Карлот, мне тоже не нравится предложение странника. Но какие остаются варианты? Наш мир, сама его природа, меняется, люди сходят с ума, и мы не в силах это остановить. Споры и дискуссии затянулись на 2 часа, ложа разделилась пополам. Одни склонялись пойти по предложенному мной пути, несогласные призывали поддаваться лукавым речам иномирного чужака. Я же молча сидел и с интересом наблюдал за перепалками чародеев, изредка комментируя их альтернативные планы противодействия Анактипу. Этот балаган закончился, когда железная выдержка Анора Аньятасрис сдала трещину. Чародейку окутала мерцающая желтоватая аура. Еще чуть-чуть и бурлящая злость выйдет наружу. Хватит пустой болтовни. Стукнула по столу Анора. Если вы не в состоянии принять ответственное решение, значит его приму я. Самоубийц перечить недовольной даме не нашлось. Лучше бы ты не приглашала вообще на собрание этих шутов. Ложа окажет тебе любую посильную помощь, странник, сухо сказала Анора. Но прежде дай кое-что уточнить. Уточняй. Твой народ умеет путешествовать между мирами, верно? Верно. И сколько из них вы покорили? Земля, Марс, Элита, Недран, Эйны, Шелакх, Афилоп. Столько было в момент моего перемещения сюда, сейчас их наверняка больше. Чародейка внимательно изучала меня, искала малейшие намеки на ложь. Насколько высокое положение ты занимал в своей империи? Достаточное, чтобы ко мне прислушались. Точнее, солдатам. Род войск, в котором я служил, выполнял особые миссии. Разведка, рейды по тылам, уничтожение важных персон. Мой отряд неоднократно занимался правителями вражеских королевств. За сегодня ложа узнала о страннике больше, чем за все прежние века. Чародеи были ошарашены. Они полагали, будто имеют дело с кем-то могущественным, некой высшей силой, чьи мотивы и цели простираются далеко за пределы их понимания. Чего только люди, включая чародеев, себе не навыдумывают при встрече с необычным, их устранением. Как тебе и твоей пассии удается прожить так долго, дольше любого чародея? Встрял в разговор Павит. 600 лет, если не ошибаюсь. Вы не используете магию. Вероятно, если будете вести себя сговорчивее, вам раскроют секрет бессмертия. подсластила им пилюлю. Вон как глаза загорелись. Маги любят власть, от возможности наслаждаться ею неограниченно долго они не откажутся ни за какие коврижки. Что от нас требуется конкретно? Я долго по крупицам собирала информацию о 9 печатях Кайлама, и, как уже сказано, они существуют. Одну я нашел, еще 2 находятся в древних храмах на Северном материке. «Северном материке?» – переспросил Павит. «Но дальше простирается только бескрайний океан. Вы плохо исследовали Филлиме. К северу и югу от Ракку есть множество иных неоткрытых земель, куда мне без вашей помощи не добраться». Криола, самая умелая в искусстве телепортации, развела руками. «Перенос на другой континент сопряжен с огромными трудностями, затраты сил, вычисление пространственных координат, поддержание устойчивого коридора. С трудом представляю, как это провернуть. Мы усовершенствуем вашу методику создания порталов. Я обладаю теоретическими познаниями в области магии. Понадобится перенестись не только на север, но и проникнуть в иной план реальности. Куда?» Кайлам, создав печати, спрятал их в особых карманных измерениях подальше от таких, как я. Кто-то из древних магов вычислил нахождение одного из тайников, умудрился проникнуть туда и вынести 3 артефакта. Потом они попали в руки правителей народа Аноэ, те использовали реликвии в качестве источников силы, не подозревая об их истинном назначении. Согласно расшифрованным текстам, после наступления большого оледенения люди севера приплыли сюда в Ракку, прихватив с собой 1 печать. «Ты хорошо изучил данный вопрос», — сказала Анора, отбрасывая с лба серебряную челку. Мне показалось, в ее голосе присутствует уважительный тон. Старая легенда наконец-то обрастает фактами. Куча времени, денег, немного целеустремленности. Допив вино и поставив бокал на стол, Павит спросил присутствующих: «Когда приступаем?» «С этой минуты». 2. «Если составить список вещей, которые я терпеть не могу, магические порталы войдут в первую десятку сразу после, собственно, самих колдунов. Каждый раз случается какая-нибудь неприятность при прохождении через пространственные разрывы. То одежда загорается, то меня чуть пополам не разрывает или выкидывает со скоростью ракеты в каком-нибудь неожиданном месте. Сегодня, к счастью, обошлось без серьезных эксцессов, всего-то пролетел 6 метров, встретившись лицом с каменной кладкой. Что поделать, я излучаю губительно сказывающееся на магии информационное поле, поэтому сотворенный Анорой портал сделался нестабильным. Странно, склонилась надо мной чародейка, словно наковальня громыхнула. Показалось. Анора скрестила руки на груди. Совершенно точно, не показалось. У меня усиленный скелет, это видно. Я ощупал лоб и обнаружил на нем глубокую рассеченную рану, обнажившую внутренние эндоскелеты с титанового самовосстанавливающегося композита. Ты не сильно шокирована. На своем веку встречала и более удивительные вещи. Еще раз посмотрев на рану, Анора осмелилась спросить: «Как тебе удалось справиться с отторжением тканей?» «Никак, но процедура вживления металла в кость наверняка болезненная, я не представляю, как можно без поддержки магии выжить после такого, да еще не остаться калекой. Твой профессиональный интерес похвален, но мы сюда не анатомию пришли изучать, дело прежде всего остального». Глава ложи ради удовлетворения любопытства не побрезговала бы лично провести вивисекцию моего туловища. Возможно, чародеи и высокомерные горделивые снобы, недостатком образования они не страдают, многие даже занимаются практическими научными исследованиями. Анора могла позволить себе настоящую лабораторию, куда мы перенеслись через портал. Трудно вообразить, чтобы чародей привел кого-то постороннего в столь приватное помещение, которое может дать информацию о характере, вкусах и предпочтениях мага, особенно о специфике практикуемой им магии. На этот раз все было иначе. Стены залов украшены гравюрами и акварелями в основном с эротическим содержанием. На стеллажах стоят редкие фолианты, свитки, рукописи. Чародеи испытывают непреодолимую тягу к получению знаний. Многочисленные шкафы и витрины заполнены банками с алхимическими снадобьями, ингредиентами. Мой взгляд скользнул по заставленному цветочной рассадой столу. Источником света в этом полутемном помещении служил колдовской фонарь, ХМ, горный крестоцвет. Понятно, почему ты до сих пор не превратилась в дряхлую развалину. Стоило огромных трудов раздобыть данное растение, вдвое больше усилий ушло на выведение сорта с приемлемыми качествами. Но, как видишь, указала Анора на свою напудренную мордашку. Результат того стоил, мне удалось отодвинуть наступление старости еще лет на 100. Доводишь начатое твоим незабвенным папенькой. О, странник, я нисколько не злюсь, По правде говоря, тебя стоит поблагодарить за его преждевременную кончину. Анхиар был непутевым отцом. Неужели, мне думалось, он души не чаял в своей любимой дочурке? Ты его плохо знал, чародейка после обхода лаборатории открыла один из шкафов, достав оттуда резную шкатулку из белой кости. Впрочем, я жалею лишь о том, что он умер мгновенно. Признай, рвануло на славу. Уголки губ чародейки слегка приподнялись. Остатки папаши-слуги потом по всему замку собирали. Знаешь, где его голову нашли? В птичьем гнезде на крыше. Я пороха чересчур много в бомбу насыпал. Хватило бы и половинного заряда. Можем приступать, резко сменила тему Анора. Заключенной в этой шкатулке силы должно хватить. Что это? Заполненная филактерия, приберегала для особого случая. Рассказывай, что и в каком порядке делать. Я кивнул, после чего приступил к чтению лекций. Советую присесть. Для успешного осуществления нашего замысла требуется овладеть магией принципиально иного порядка, одной силы тут мало, нужно иметь четкое понятие того, чего желаешь добиться. Больше конкретики. У каждого народа, расы способы создания заклятий порой сильно разнятся. Отбрось общепринятые представления о природе колдовских сил, ваши теоретики пошли по ложному пути. Магия земли, воды, огня, воздуха. Полнейший бред, идиотские сказки бездарных демагогов, не имеющих элементарных знаний о законах природы. А, я говорю, не перебивать. Да, в разных средах и веществах содержание маны не одинаковое, где то, как например в земле и воде, ее больше, а где то, если брать воздух, меньше. Ты должна понять вот что, любая магия в сущности одно и то же, хотя и в моем мире ученые привыкли разделять ее на подвиды. Подвиды, частицы маны могут пребывать в разных состояниях и проявлять разные свойства. Есть энергия сырого эфира, она самая опасная для живых существ. Ее воздействие вызывает ужасающие преображения. Только демоны вроде Анактипа свободно без последствий ею пользуются. Вы же привыкли оперировать разлитой в окружающем пространстве нейтральной маной, наиболее податливой в отличие от хаотических энергий. Внимательно прислушайся к собственным чувствам. Есть ли принципиальная разница между магией, разлитой в стенах здания и в воздухе? Хм, нет. Здесь немалую роль играет образ мышления в делах магических. Многое зависит от самого мага. Его воля является определяющим фактором в достижении конечного результата. Про парадокс наблюдателя знаешь? Хотя кого я спрашиваю? Конечно же нет. Ну да, ладно. Попробую объяснить попроще. Объяснять квантовую физику и кота Шрёдингера оказалось делом непростым. Собрав волю в кулак, я терпеливо отвечал на вопросы Аноры, давал общие рекомендации касаемо волшбы. Для нее открытием стало то, что при должной сноровке, соответствующих знаниях можно творить серьезные заклятия невербальным путем, без специальных фетишей и ритуальных принадлежностей. Ведь магия – не только сила природы, но и система мышления. Наблюдатель определяет судьбу системы и заставляет ее сделать выбор в пользу определенного состояния. Я вывалил на голову чародейки горы информации, и даже к концу дня, несмотря на усталость, она продолжала жадно впитывать новые знания. По-настоящему заинтересованный ученик. Закончив с теорией магии, мы плавно перешли к изучению структуры многомерных пространств, необходимо для путешествия за пределы реальности. Не находишь ироничным? Пустой учит бывалую чародейку, как нужно колдовать. Угу, а еще я возглавляю шабаши. А, отправляемся к Лысой горе. К Лысой горе, повторила Анора. Ты, верно, шутишь. Место силы, оттуда легче всего добраться до перепутья. Вам оно известно как Висанский холм. Как скажешь, чародейка свела ладони вместе, прошептала в полголоса заклинание и затем резко раскинула их в стороны. Повеяло холодом. В метре от меня открылась круглая черная воронка. Дамы вперед. Я руководствовался не соображениями вежливости, а мерами предосторожности. Есть вероятность гибели Аноры в дестабилизированном межпространственном канале. Выждав 10 секунд после того, как чародейка исчезла в портале, шагнул следом за ней. Мимолетное ощущение холодной невесомости, и я падаю лицом в кучу опавших листьев. Ничего, в сравнении с прошлым разом в этот получилась легкая посадка. Ну и ну. Анора завороженно уставилась на 600-летний дуб с пожелтевшей листвой, возле которого мы приземлились. Дерево возвышалось на 50 метров в высоту, для обхвата ствола потребуется человек 20, сказывается постоянная подпитка магическими энергиями. Ежегодно ведьмы, Демоны, разнородная нечисть собираются здесь 3 ночи подряд и устраивают своего рода собрания для обмена новостями, опытом, заключения договоров и сделок, обсуждения важных вопросов. Мероприятие сопровождается пиршеством, игрищами, оргиями и прочими утехами. Нечистая сила знает, как веселиться. Впечатляет, не то слово, тут витает сильнейшая магия. Трудно описать. На протяжении 611 лет гора служит местом сбора опальных ведьм, колдунов, всяческих чудищ. Я лично посадил этот дуб, установил здешние правила. Ты, так Павит не соврал, у истоков ведьмовского шабаша стою я. Объясни, как удалось договориться со всякой сверхъестественной мерзостью. С чего им тебя слушать? Просто они умнее и сговорчивее вас. До моего появления на Филлиме они жили в страхе перед истреблением со стороны людей. После того, как начал проводиться ежегодный шабаш, изгои этого мира смогли объединиться, найти точки соприкосновения. Как видишь, традиция прочно прижилась. И тем не менее, ты все равно нуждаешься в помощи лжи. Я пожал плечами. Ведьмы, колдуны-самоучки, демоны, чудовища в отличие от входящих в лжу семейств не располагают систематизированными за 1000 лет познаниями в области магии. Хотя ваши представления о ней во многом ошибочны, также во многом они полезны. Взять ваши порталы, в других мирах далеко не каждый чародей в состоянии создавать их. Мы неплохо сработались вместе, странник, ответила Анора. Жаль, столько времени потрачено на глупую вражду, столько ненужных жертв с обеих сторон. Действительно, жаль. Вам потребовалось 6 с лишним столетий, чтобы понять это и осознание неотвратимой катастрофы. Аданцы всегда уперты там, где надо и где не надо. Кто посмел явиться сюда? Раздалась по окрестностям громогласная речь. Ствол дуба противно заскрипел, от него отделилась долговязая гуманоидная фигура ростом в 5 метров. Тело существа на первый взгляд состояло из древесины, даже кожа неотличима от дубовой коры. На уродливой бесформенной голове едва угадываются пустые впадины глаз и широкий рот. Свисающие лапы с острыми когтями выпотрошат любого посмевшего покуситься на священное для нечисти древо. Странник я, аль не узнаешь, Анора изготовилась испепелить хозяина лысой горы до состояния головешки. Странник, да, чую твой запах, но с тобой пришла, чародейка, ни одна из нас. Да не беспокойся, она тут надолго не задержится. Можешь дальше спать. Нельзя спать, везде прихвостни старшего. Нападают, полсезона назад, хотели забрать себе гору, я не позволил. Скоро они перестанут нападать, обещаю. Древесный великан смерил оценивающим взором замершую чародейку. Не будь меня рядом, на нее уже накинулась бы стая моровиков и землибесов, подчиняющихся воле хозяина горы. Победы тебе, странник. Древесный гигант, убедившись в намерениях визитеров, слился обратно с древним дубом. А Анора, кажется, была потрясена встречей с Батагломом. Раньше некоторые малые народы Ракку почитали подобных созданий в качестве богов. Неужели я только что видела? Реликт предшествующих эпох, вероятно, древнейший из Батагломов. Ему около 36 тысяч лет, успел повидать рассвет и закат множества культур. Невероятно, пробормотала чародейка, вот бы изучить его. Не советую, если не хочешь закончить свои дни в качестве содержимого желудка. Хозяин горы не любит, когда его беспокоит по пустякам. Старый очень. Анора поставила на землю заряженную филактерию, отошла на пару шагов назад, закрыла глаза. Ее губы начали беззвучно шевелиться, произнося длинную магическую формулу для вхождения в глубокий транс. Как я и объяснял, чародейка на короткое время расширила свое восприятие с целью нащупать проходящие между мирами тропы. Вероятность успеха оценивается как высокая, все же потомственная чародейка даст фору любому самоучке. Недаром я выбрал для работы ее, опытная, уравновешенная и, главное, не настолько импульсивная, как молодые маги. С ними на север добывать печати отправилась Гелла. Самую трудную часть работы мне пришлось взять на себя. Я целый час нарезал круги вокруг Аноры в ожидании результата, пока она не воскликнула. Нашла. Вспыхнувший портал визуально отличался от привычной для филлимских магов формы. Вместо отдающей холодом черноты красовалась лазурно-голубая воронка, напоминающая водоворот. Абсолютно идентичные пространственные разрывы создают адепты светлой части пантеона, что наталкивает на определенные мысли. Таинственный Кайлом связан с новой Айкуменой, не будем списывать со счетов эту версию. Иду первым. Неизвестно, какие сюрпризы ждут на той стороне. Шагнув в портал, я оказался окутан ослепительно-голубым, переходящим в белый светом. Вместо пронизывающего холода почувствовалось слабое тепло. На секунду отказал нейроэлектронный интерфейс, погасли все до последнего индикаторы. Немного неуютно пребывать в информационном вакууме, не имея достаточного представления о происходящем вокруг. Из портала я, к собственному удивлению, ступил на твердую поверхность. Здесь также имелась атмосфера с приемлемым химическим составом, температурой, давлением. Без сомнения, данное место находится не совсем на Филлиме. Парящие в пространстве скалы, соединенные друг с другом переходами из удерживаемых магией лестниц. На самых крупных кусках тверди возведены искусственные сооружения, невысокие, выложенные из камня башни с широкими окнами. Если посмотреть наверх, сквозь туман можно увидеть дрожащую рябь на фоне синего неба. Отличное свидетельство того, что тут это привычный материальный мир. «Занятное место», — произнесла Анора по выходу из портала. «Мы не подозревали о существовании чего-то подобного. Кайлом специально упрятал свои секреты здесь. Помни, Анора, мы оказались вплотную на границе с астральной тенью, где действуют свои особые законы и правила. Верх может оказаться низом, низ верхом, безобидный на вид эфирный житель оказаться опасным пожирателем душ. Ха, я вижу небо. Карманные измерения тем и хороши, что частично находятся в реальном мире. Иногда видны небо, луна, солнце, звезды. Создатель перепутья был далеко не обычным смертным. Ни одному магу не под силу сотворить подобную вещь. Кто он тогда, по-твоему?» «Полубог». Анора удивленно подняла бровь. «Полубог, боги, полубоги. За неимением лучших терминов мы называем так могущественных существ, повелевающих силой эфира на недосягаемом уровне, почти бессмертных. Они управляют целыми мирами, в их честь возводятся храмы, возносятся молитвы, приносятся жертвы. Полубоги питаются душами почитателей, становясь только сильней. У моего народа с ними серьезные разногласия на этой почве. Мы начали подниматься по уходящему вверх к ближайшей башне винтовому подъему. Приходилось проявлять недюжинную сноровку при перепрыгивании через зияющие провалы. За тысячелетия магия перепутья сильно ослабла. Аноре владение левитацией чуть-чуть облегчало перемещение. Надеюсь, Кайлом не явится сюда, пока мы грабим его обитель.